Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы отметили его обращение, его посещение Иерусалима, его возвращение в родной город Тарс Киликийский, его проведенный год в Антиохии Сирийской, где его служение было успешно употреблено Богом, и тогда его первое миссионерское путешествие, совершенное с Варнавой. Как долго находился апостол в этом миссионерском путешествии, нам не сказано. Но детали даны в Деянии святых апостолов 13 и 14 главах относительно путешествия. Если, как предполагается, путешествие продолжалось не больше, чем 2 года, возможно, гораздо меньше времени, тогда мы познаем чудесное действие Духа Божия в сердцах тех, которые признали Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Во время их маршрута Павел и Варнава смогли назначить руководящих для различных церквей верующих, основанных ими раньше. Это они совершили, возвращаясь в Антиохию Сирийскую. С этого города они отправились, останавливаясь в каждом городе, в котором они первоначально свидетельствовали о благодати Божией. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 13 главу, 13 стих. «Из Пафа, что на острове Кипре, они отплыли в Малую Азию и прибыли в Памфилию. Очевидно, не оставаясь в Перге, они отправились в Антиохию Писидийскую, тогда в Иконию, столицу Ликаонскую, и в Листру и Дервию, города той же провинции». Деяния святых апостолов, 14 глава, 21 стих, тогда говорит о их возвращении в Пергию, проходя Листру, Иконию и Антиохию, где они утверждали церкви, назначая необходимых руководителей в церквах. Наконец, прибыв назад в Антиохию Сирийскую, они собрали церковь, чтобы дать отчет о их миссионерском путешествии. Это предлагает, во-первых, Павел и Варнава сознавали их ответственность перед церковью в Антиохии Сирийской, которая уполномочила их на миссионерское путешествие. Во-вторых, они желали свидетельствовать о том, как реагировали на Евангелие во время их миссионерского путешествия, для того, чтобы пославшая их церковь была поощрена и имя Господа прославлено. На протяжении столетий с того времени были церкви, которые охотно уполномачивали определенных членов, чтобы они шли провозглашать неисследимое богатство Иисуса Христа. Посылающие церкви молились о тех, которых они посылали, они поддерживали их своими дарами. Возвратившиеся миссионеры отчитывались тогда, пославшей их церкви, что Великий Господь благоволил совершить в них и через них. Сам Господь Иисус Христос уполномочил 70 своих учеников пойти, посылая их по 2. Они вернулись с радостью Господу, объясняя видимые результаты. В Евангелии от Луки, 10 главе, 1 стихе и 17 мы читаем: «После сего избрал Господь 70 учеников и послал их по 2 пред лицом Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Библейский порядок поэтому таков. Поместная церковь уполномачивается и посылает своих миссионеров, а миссионеры дают отчет о их деятельности во имя Господа по почте во время их служения или ответ по возвращении на домашнюю базу или церковь. Этот библейский порядок служит для связи между теми, которые идут как представители церкви, и теми, которые остаются в поместных церквах. Ибо церкви, основанные в далеких местностях, становятся соединенными в сердце и молитве. Определенно, Павел и Варнава сообщали разным церквам, основанным на этом миссионерском путешествии, как церковь Антиохии Сирийской молилась о них и о церквах, которые Павел и Варнава имели радость основать на этом путешествии. Таким образом, верующие в разных странах и разных культурах становятся соединенными в Духе Божием через жертву Господа Иисуса Христа на Голгофе. Это нечтятное выражение, чтобы провозгласить, что Церковь Христа поддерживает своих братьев в разных странах, чтобы верующие могли быть духовно обогащенными через провозглашение Евангелия. Послание к Ефесянам 6 главе 18 стихе мы читаем: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Мы можем не знать личных нужд каждого Дитя Божие, но мы должны и можем молиться о действии Духа Святого в жизни каждого верующего для той цели, чтобы они могли преображаться больше и больше в образ Господа Иисуса Христа. Так это было, что Павел и Варнава дали свой отчет церкви в Антиохии Сирийской и продолжали свое служение в поместной церкви на протяжении неопределенного времени. Однако в это время что-то спорное развилось в ранней церкви христиан. Само доказательство успеха, о котором Павел сообщил церкви в Антиохии, и доказательство действия Духа Божия в Антиохии Сирийской, где теперь Павел и Варнава служили так успешно, произвели вопросы со стороны, в основном верующих иудеев из Иерусалима. В Иерусалиме были иудеи, которые верили в Господа Иисуса Христа, но они не были готовы оставить требования закона Моисея. Они сильно чувствовали, что язычники должны быть готовы исполнять ритуалы Ветхого Завета, особенности обряд обрезания. Об этом говорится в книге «Деяний святых апостолов» 15 главе 1 стихе. «Нет спасения без обрезания» был их боевой клич. Обрезание было приписано Богом через Моисея как отличительный и внешний знак, что иудеи избранный народ Божий. Поэтому они держались этого как необходимого знака их отношения к живому Богу. Некоторые из ранних иудейских верующих разгневались, потому что Павел не сделал это необходимым для вести спасения, которую он проповедовал, и потому, что язычники, теперь верующие во Христа, этого не требовали и не просили. Годы перед этим апостол Павел был до некоторой степени нерасположенным предлагать весь спасение язычникам, пока он не получил видение от самого Бога относительно славного факта, что язычники, так же как иудеи, могут быть спасены. Деяния святых апостолов, 10 глава, дает сведения, откровения или видения, которые Бог дал Петру, когда он уповал на Бога в молитве. Петр в видении видел большое полотно, спускаемое с неба. Полотно содержало нечистых животных, согласно закону Моисея. Когда Петру было повелено: «Встань, заколи и ешь», его немедленный ответ был: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». На это Бог провозгласил: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это пробудило Петра к новому чувству ответственности. Внезапно прибыли к дому, где пребывал Петр, некоторые вестники от римского сотника, который желал поговорить с Петром о вести Божией. Несмотря на то, что Петр, несомненно, ясно объяснил свое чувство тем в Иерусалиме, однако были еще некоторые, которые боролись с ним относительно его общения с ними и свидетельства с язычниками. Деяния святых апостолов, 11 главе, 2 стихе мы читаем: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними“». И свидетельство Петра не удовлетворило этих закономыслящих иудейских верующих. Они продолжали отстаивать свое положение, что язычники для того, чтобы спастись, должны также обрезываться. Это, вероятно, были иудеи из фарисейства. Павел, который был ревностным фарисеем в его ранние годы, теперь провозглашал свободу в этом вопросе. Когда вы обратитесь к посланию Галатам, вы заметите, что это был важный вопрос, который апостол Павел должен был защищать. Хотя для нас сегодня это может показаться странным, что может произойти такой спор по такому вопросу в центре церкви Антиохии. Но для Павла это был вопрос великой важности. Павел и церковь Антиохии видели в этом опасность, которая может привести в рабство тех, кто прислушивается и обращает внимание к вести спасения. И так было решено, что Павел и Варнава посетят Иерусалим. Там они встретятся с старейшинами церкви. Это будет третье посещение Павла Иерусалима после его обращения, и это совпадает с записью, данной в послании к Галатам. Итак, согласно посланию к Галатам, это посещение Иерусалима произошло приблизительно 17 лет после обращения Павла на пути в Дамаск. Бог держал свою руку на апостоле Павле. Аминь.